спасен, призван спасать. Этот закон дала благодать. Остановись, самарянин, снова беда с ближним твоим. Остановись, самарянин, снова беда с ближним твоим. Вот он лежит, миром забыт, силой греха страшно извит. О, не пройди, о, подними, силой любви к Богу веди. О, не пройди, о, подними, силой любви к Богу веди. И дом ближним открой, Божий талант прах не зарой. Слез и молитв чудный елей, для этих ран друг не жалей. Слез и молитв чудный елей, для этих ран друг не жалей. Мой друг, призыв Христа, где вы, жнецы, нива бела, грешников путь в небо открой, я их ищу, следуй со мной, грешников путь в небо открой, я их ищу, следуй со мной, дай мне Господь. Чувства твои и для других жить научи. Радость небес, слезы земли, Боже, открой очи мои. Радость небес, слезы земли, Боже, открой очи мои.